Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО и начинаем с изменения оперативной обстановки. И тактической. Это как Сырский заявил, что есть у россиян тактические успехи, да. Забыв о том, что он сам россиянин. Да, будем как профессионалы, пока тактические изменения. Кто его знает, может быть, эти успехи, в том числе благодаря Сырскому. Да нет, я думаю, что они просто устали. Зрады нагоним. Ну, я думаю, что не просто устали, наши тоже устали так нифигово. Я думаю, что здесь, во-первых, я хочу похвалить в очередной раз Центральный военный округ и его командование. Потому что реально Центральный военный округ, по сравнению, к сожалению, с Южным и Западным, он как бы на три головы выше. Выделяется, да. И генерал Мордвичев, командующий, я его неоднократно хвалил, он просто красавчик. И при этом я знаю, что это, наверное, самый, как это правильно сказать, самый самокритичный генерал и в свой адрес, и в адрес нашей армии. То есть он больше, чем другие генералы, видит риски на фронте. Вот, может быть, поэтому он и эффективно действует. Поэтому, ну, генерал Мордвичев... Знаешь, интересный момент такой. Раньше, допустим, значит, везде впереди в этом турнире был везде ЧВК «Вагнер». Сейчас ЧВК «Вагнер» нету, и теперь мы наблюдаем по округам, какие округа лучше, какие хуже. Да. Ну, как бы это факт. Я очень желаю Западному военному округу, Южному военному округу подтянуться, как бы, да. Но в данном случае за все время специальной военной операции можно, вот если мы сейчас топ сделаем, мы еще пока не знаем, как Северный себя покажет, да, сейчас об этом позже поговорим. Вот, но можно, если мы сделаем такой рейтинг, то на первом месте Центральный военный округ по эффективности, на втором месте Южный военный округ, на третьем месте Западный военный округ. Там можно много говорить о причинах, но лучше как бы, ну, я как бы некоторые свои мысли по Западному военному округу оставлю у себя, как бы, да, чтобы не наговорить, так сказать, на закрытие нашего проекта. Вот. Но Центральный военный округ красавчики, молодцы. А я не буду критиковать, почему? Потому что я не разбираюсь в этих округах. Вот. Там, когда воевал Вагнер, я структуру примерно знал многих командиров, знал многих бойцов и мог как бы, ну, проводить анализ, да, с той информации, которая у меня была, и, соответственно, по успехам. А здесь как бы я не особо разбираюсь. Ты вот даже перечислил округа, а я особо, ну, не вкурил там, кто откуда чего. Да, в любом случае, как бы, мы можем позволить себе говорить, да, это наш проект, как бы мы что хотим, то и говорим. В пределах, конечно, в рамках действующего законодательства. Поэтому вот это мое субъективное мнение, оно такое по личным наблюдениям. Да, и по некоторой информации, которую я как бы знаю от своих друзей кулуарно, так сказать. Слушай, ну ты так был, значит, вице-спикером армии, поэтому... Ну... Спикером. Пардон. Начальник пресс-службы, да, и спикер армии. Мне когда-то довелось каждый день читать армейскую сводку по ДНР. Читать рэп. Да, вот, да, было дело. Говорил Владимир Татарский, реп. Реп. Да. И реперы обижались на него всегда. Да, что мы сейчас имеем? Ну, во-первых, друзья, не надо расслабляться, и позже немножко поговорим о прогнозах. Дальше будут, противник, скорее всего, нам сделает еще не один такой сюрприз нехороший для нас. Вот, и нужно быть к этому готовыми, да? Потому что сейчас я и в пятницу об этом на 60 минут говорил, о том, что сейчас мы везде в СМИ видим, как все хорошо и замечательно, и укры посыпались, бегут, укры наркоманы и тому подобное. Все как обычно, по старой схеме. На самом деле все наши успехи в первую очередь из-за героизма наших бойцов, и во вторую очередь из-за того, что у нас ВПК, как мы ранее говорили, да, военно-промышленный комплекс разогнался. То есть у нас есть еще куда расти. Подожди, подожди. Ты вот сейчас затронул, кстати, хорошую тему про военный наш потенциал. Мы должны сказать большое спасибо и, значит, Сталину за то, что он когда-то создал заводы, которые сейчас разогнались на полную мощность. Да. Значит, Челябинский тракторный, Омский завод. Это все было создано еще нашими, значит, дедами. И вот эти заводы, собственно говоря, сейчас тащат катку. Поэтому надо об этом не забывать. Не потому, что эффективные менеджеры это все построили. И, ну, им единственное можно отдать должное, что они не дали этому развалиться. Ну, надо это тоже отменить. Конечно, ВПК разогналась, но мы едем на тех дрожжах, которые, значит, заложили туда наши, значит, деды. Да. Отдельно стоит отметить еще наших летчиков, вот, особенно штурмовая авиация, да, которые метают десятки, а может и сотни уже фабов за сутки по противнику. А фабы, они имеют такое свойство... Взрываться. Ну, это да, в том числе взрываться. То есть это не просто агитснаряд, да? Агитснаряд как атакам на дальнюю дистанцию, да? А фабы, они очень громко взрываются. И психологически, каким бы устойчивым пехотинец противника не был, но когда регулярно прилетают фабы, то это, ну, очень сильно напрягает. Человек от этого устает. Я это заметил в 2014 году по артиллерийским обстрелам. То есть тут грань такая. Я это на себе также прочувствовал. Ты или полностью твой инстинкт самосохранения выходит из чата, и тебе уже, в принципе, плевать. То есть ты уже, в принципе, тебе пофиг. Ты даже уже прятаться не будешь, когда что-то прилетает. И есть момент усталости, когда... Ты понимаешь, что артиллерийский обстрел, который ты переживаешь, к этому на 100% привыкнуть нельзя, и это всегда стрёмно, когда ты вот лежишь на земле, и тебя как будто аж над землей подбрасывает и накрывает землей. А когда фабы работают регулярно по направлению, то каким бы опытным боец не был, это реально очень сильно выматывает и эмоционально, и физически. И вот реально они зачастую отступают под натиском и наших бойцов, нашей штурмовой пехоты. И когда понимают, что их просто фабами долбят, и они вот просто, ну, начинают оттягиваться. Потому что понимают, что шансов выжить, ну, как бы им мало. И то есть любые наши успехи на фронте, они понимают, только их где-то зажали, в какое-то полукольцо начинают брать, или там в полуподкову как-то, да, они понимают, надо из мешка выбираться, потому что сейчас фабами нас тут закидают, ну, шансов не будет. И вот мы это в том числе видим. Вот, поэтому, но... Я думал, они отступают, потому что они видели танк наш, вот этот танк, мангал. Ну, да, они просто сначала, я думаю, когда они первый раз его увидели... Они когда увидели... Да, армата. Не, они сначала подумали, это секретное оружие русских. Смотрите, дачный домик на гусеницах, короче. Они воюют уже домами, блин. Да что за херня, короче. Что там у этих русских в голове, блин? Они дома на гусеничную базу ставят. Вот, поэтому да. Вот, поэтому сейчас проблема какая? Вот с поставкой АТАКМС будет проблема для наших аэродромов. Потому что они не без укрытия, да, укрытий нет, как бы любой беспилотник, кассетная ракета, то есть летит 10 атакмс, если 8 собьет наше ПВО, 2 кассетные долетят и накроют, короче, нашу авиацию на каком-то отдельном аэродроме. Рассчитывать на то, у нас многие, я так заметил, на эфирах, многие рассчитывают, что вот эти американские ракеты, это армейская тактическая ракетная система, да, переводится, вот АТАКМС расшифровывается, что они не будут применять по старой территории России. Вот, поэтому думают, что по старой, но на прошлой неделе один из спикеров НАТО проговорился и сказал, что если эти ракеты будут применяться по старой территории России, но по военным объектам, то это нормально. Поэтому, друзья, пока кто-то будет думать, да ну они не посмеют американскими системами бахнуть по старой территории, в определенный момент они могут посметь одновременно все аэродромы накрыть с нашей авиацией, как штурмовой, так и армейской. Особенно от этого пострадает армейская авиация в каком плане? Ну, вертушки, да, в основном К-52, которые хорошо себя показали на запорожском направлении. В том плане, что когда они начнут это делать, нам придется остатки от авиации, которая выживет после этих ударов, отодвигать на 300 километров в тыл. Если для штурмовой авиации это проблема, но она преодолима, то есть там они потеряют минут 20 времени лишних, да, на полет, то для армейской авиации это нифиговая проблема. То есть там крейсерская скорость К-52 250 километров в час. Ну вот, то есть лететь до цели больше часа, ну за это время противник уже просто ну, займет наш опорник, да, то есть и танки уедут противника, уже отрабатывать будет не по кому. Вот рассчитывать на то, что плюс там запас хода, по-моему, до 600 километров. То есть понятно, что можно там прилететь, где-то в поляне, в любой местности на поле сесть, улететь. Но опять же, подвоз БК, инфраструктура, обслуживание, заправка вертолета. Да? Тут как бы это очень большие сложности сулит. Поэтому расслаблять булки не стоит. Как бы. И я надеюсь, что сейчас, когда человека, который стал самым ярким представителем скажем, движение «Война в стиле лакшери» – это Тимур Иванов, вот, то есть, потому что он отвечал за строительство, насколько я понимаю. Да? Возможно, сейчас руководство Минобороны, кто-то, кто будет назначен за строительство, обратит внимание на то, что все-таки капитальные укрытия для авиации нужны. И больше скажу, и даже не капитальные, даже климатические. Вот, кстати, насколько я знаю, братья белорусы сделали климатические укрытия для авиации. Да? Вот я позапрошлой зимой, получается, с 22 по 23 год, у меня товарищ, ну ты тоже знаешь Дениса, он показывал как бы, фотографии, как некоторые наши истребители вот так просто в сугробах снега стоят. А там электроника, конденсат, да, то есть, ну, друзья, вы же понимаете, что под открытым небом высокотехнологичная авиация, она как бы со временем ну, портится. Вот. Белорусы сделали климатические укрытия, а мы сделаем климаксные. Климаксные укрытия? Да. Это которые будут что делать? То есть, которые это будут... просто будет показывать, что подошел возраст. А, в этом плане. Да. Ну, я даже боюсь представить, как они должны выглядеть, братан. Ну, мы подумаем. Братан, климаксные укрытия мы уже начали делать. Вспомни эти покрышки автомобильные на крыльях самолета. Вот, вот, да, кстати, возможно. То есть, ну, все. Это были укрытия климаксные среднего возраста. А потом ты показывал такие же укрытия в фотошопе, где мы с тобой шашлыки жарим, когда бетон... Нет, это было, знаешь, как это маскировка была. Если там покрышками спасали, а мы маскировали. Климаксная типа просто маскировка, хлам. Просто плиты бетонные облокотил об самолет, да, ну тоже нормально. Да, у нас мы возвращаемся на карту. У нас карта у тебя есть, ты можешь... А. Да. Сказать, что происходит вообще. Да, сейчас на фронте понятно. Мы отжали от Черетина, то есть на Авдеевском направлении. У нас получилось, мы так выступили, причем вдоль железнодорожного полотна, да, мы заняли от Черетина, Новобахмутовку и Соловьева. Это в одном месте они так находятся, да, и вот оно так торчит, так как этот двойной топор двухсторонний. Нет, надо просто сказать, что когда, значит, наши бойцы заскочили в Очеретино, у нас получился такой очень, такая пика была, просто рванули по дороге и значит, пробились в Очеретино. И вокруг, значит, этого населенного пункта, там посадки, дорога, там находился противник. И было даже видео, значит, на нашем канале любимом, который мы смотрим, военные сводки, он, значит, предоставлял видео и показал, где это было. Там даже, значит, Брэдли вылетал практически, перерезал дорогу, где наши пробивались. И потом уже вот сейчас населенный пункт, который находится вокруг Очеретина, то есть чуть-чуть позади, наши войска начали их, значит, занимать. То есть получилось, что вот эта пика, которая острая была, и была угроза того, что наши бойцы попадут в окружение, у нас, значит, наши войска начали расширять фронт. Получается, что уже угроза, значит, спадает, становится проще доставлять личный состав, эвакуировать раненых, подвозить боеприпасы и так далее. То есть мы там закрепляемся в этом квадратике. Да, и здесь что будет дальше, как бы, да, то есть, во-первых, есть небольшой котельчик, это в районе Первомайского, то есть южнее Первомайского. Кстати, мне нравится, братан, как мы с тобой говорим, квадратик, котельчик. Ну, да. Ну, а мы это, мы, знаешь, говорим, как «Спокойной ночи, малыши», для самых маленьких наших зрителей. Нет, просто так, знаешь, приятно, не так страшно звучит, котел, так, котельчик, квадратик. Вот, здесь вот, да, южнее Первомайского, там укров подзажали между Невельским и Первомайским. Это хорошо. Дальше мы будем продвигаться. Тут момент какой? Когда мы зачистили Авдеевку, на одной из ЦИПС мы тогда сказали, да, что мы сейчас упремся в Карловское водохранилище, то есть до этого дойдем, и будем речку Волчья, да, называется, использовать как естественную преграду. То есть я думаю, здесь так и произойдет. То есть мы упремся вот скучное, межевое. Сейчас пойдем вот как раз с этого Очеретина. Я думаю, что Архангельское, понятно, тоже будем брать. И пойдем, скорее всего, вот Сокол, Восход есть, два поселка рядом. И вот с направления, допустим, тоненькое, да, западнее, это Яснобродовка, вот сюда, и будем брать уже потом скучное, межевое, ну, Новоселовка первая, она, скорее всего, останется, как бы, будет в котле, если не успеют сбежать. И будем вот эту речку и Карловское водохранилище использовать как преграду естественную. И, скорее всего, в данном случае здесь, как мы и прогнозировали несколько месяцев назад, на этом рубеже, скорее всего, временно мы остановимся и будем развивать успех на других направлениях, ну, на других участках фронта. Вот, и здесь как раз, в принципе, по рельефу так и выстраивается. Надо посмотреть еще на высоты. Мне вот кажется просто, что мы остановимся там, где нас противник остановит. То есть, если сейчас успех будет развиваться, то наши будут перекидывать резерв и пытаться зайти, значит, пробить оборону как можно глубже. Здесь просто у меня тогда какие были прогнозы, что мы дойдем до этого Карловского водохранилища, начнем северскую операцию, то есть мы максимально противника вытянем на эти все направления, начнем угледарскую операцию, потом в направлении Новоселовка-Гуляйполе, вот там начнем движуху. А потом, когда противник поймет, что фронт начинает рушиться и нужно перебрасывать все имеющиеся резервы, тогда, скорее всего, мы ударим на северном направлении. И тогда уже, возможно, группировка «Север» себя проявит. Опять же, как мы ранее говорили, может быть, это произойдет между Харьковом и Сумами вдоль реки Ворскла. А может быть, за ней, там, в Междуречье, там две реки, как раз вот Ворскла и западнее, еще уже забыл, как она называется. Посмотрим. Просто, ну вот в таком темпе двигаться, нужно понимать, наша задача взять Украину полностью под контроль. Пока хоть кусочек Украины будет существовать не под нашим контролем, это будут территории, откуда по нам будут бить. И вот плохая новость в том, что америкосы уже открыто говорят, что будут отправлять военных, увеличивать контингент советников, как они говорят, да. Другие страны НАТО начали присылать своих специалистов, кадровых военных. То есть их число будет увеличиваться еженедельно, постоянно. И они, в первую очередь, как мы и ранее и прогнозировали, как и они в прошлом месяце говорили, захотят все-таки освободить часть украинцев с границы с Республикой Беларусь, из западных регионов, там, с центральных регионов, кто там кукурузу охраняет, и отправить всех на Восточный фронт и создать ударную группировку. Тут момент такой, вот кто первый начнет как бы наступательные действия, да, для того, чтобы ударная группировка пошла на северном направлении. Это опять же касательно разговоров и вопросов по поводу старых территорий России, да. То есть они сейчас большими силами через РДКшников, то есть прикрывшись РДКшниками, это террористы, которые запрещены в России, крупными силами ВСУ уже пытались сделать это на белгородском направлении, посмотрели нашу реакцию, посмотрели, как мы отреагируем, потому что ну, они прекрасно понимали, что мы понимаем, что там РДКшников, ну, капля в море, там в основном ВСУшные подразделения действуют, да, но мы как бы, ну, не, ядерное оружие не применили, да, и что мешает им теперь подготовить наступательную операцию, когда у них уже будут, ну, атакам свои понятно, они постараются нашу авиацию отогнать подальше. Когда у них будет другое вооружение, нужно понимать, что то, что в списках подается, там какие-то миллиарды долларов, на самом деле им поставляется больше. Вот. Плюс у них в июне уже планируется поставка более миллиона беспилотников, разведывательных, ударных. В основном, да, в основном это будут FPV-дроны. Но это будут FPV-дроны с машинным зрением, на которых влиять РЭБы не будут. Это будут переделанные беспилотники реактивные типа Банши английские, которые ранее англичанами применялись для того, чтобы проводить учения систем противовоздушной обороны. То есть они использовались как цели, как мишени. Сейчас уже укры начали их тестировать в боевом применении, и уже было их применение. Да, а банши летают дальше 100 километров и могут там определенный заряд на себе нести. И тому подобное. То есть, а это, ну, это как бы серьезная фигня. То есть они поняли, что дефицит боеприпасов они не смогут восполнить в ближайших несколько лет даже всеми странами НАТО. Но они всеми странами НАТО сейчас начнут ударными беспилотниками, причем они полгода назад еще об этом заявили, просто делать, фигачить их массово. А это, в принципе, ну, для них реально. Для 32 стран НАТО, как минимум. Поэтому посмотрим. Ну, я это к чему говорю? Не стоит расслабляться. Не стоит расслабляться. А почему нам надо, и мы будем занимать Карловское водохранилище, вот как раз таки и использовать водные преграды, да? Скорее всего, я точно знаю, что командование в курсе этих рисков, о том, что у противника есть наступательный потенциал, и о том, что летом они, в принципе, могут быть готовы к этому. И вот в данном случае мы спешим занимать выгодные рубежи, используя природные, те же водные преграды, для того, чтобы здесь максимально быстро, в случае, если они захотят двинуть на донецкое направление, чтобы их здесь похоронить, как бы на этом направлении. Поэтому сейчас задача максимально дальше от Донецка их отодвинуть и вот использовать рельеф для обороны, потому что линию Суровикина сейчас здесь, естественно, здесь все в движении и все как бы в огне, как говорится, никто строить не будет, но риск такой есть. Если они там какую-то группировку освободят, 1150, это очень дохрена. Да, вот. У них сейчас проблема не с людьми, у них проблема с техникой. Почему не с людьми, объясню. Мы ориентируемся по каким кадрам? Ну как мы, не мы конкретно с админом, да, а наше общество и наш телевизор. По каким кадрам? Как хватают на улице бедных украинцев, как украинцы пытаются сбежать от мобилизации, ну и тому подобное. Но давайте обратим внимание на то, что в новом ужасном мобилизационном законе они понизили возраст мобилизации с 27 на 25 лет. Не до 18, до 25 лет. Да? То есть, если бы у них критическая ситуация с людьми была, они бы тупо, блин, всех совершеннолетних, они понизили до 18, как минимум. Плюс, давайте, вот, кстати, мы это обсуждали, когда Василий Прозоров у нас был в гостях, вот он правильно сказал, посмотрите онлайн-камеры по крупным городам, там просто, ну, куча людей тусуются, мужиков и тому подобное. Плюс, не забываем, в ВСУ численность, ну, это ВСУ, там, Нацгвардия, ну, все, кто воюет и могут воевать в погонах, их сейчас по всей Украине порядка 800 тысяч. Ну, то есть, если еще натовцы подкинут этих охранников кукурузы и границы с Республикой Беларусь, к примеру, и там других направлений, то как бы они еще освободят людей как раз для переброски на фронт. Поэтому вот эти риски нужно учитывать. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, давай еще главная тема, которую ты хотел обсудить. Да, друзья, еще одна тема, это касательно варианта того, что сейчас украинцам, которые за границей, запрещено какие-либо вообще пользоваться услугами консульств, посольств и прочих украинских петушиных организаций. Вот, и риск того, что сейчас Россия распахнет двери для украинцев, и украинцы массово побегут получать российский паспорт. Тут прикол в чем? Украинские спецслужбы, они, ну, как и все спецслужбы мира, да, с ними правительство не советуется, какие решения принимать. И украинские спецслужбы могут быть не согласны с вот этими приколами Зеленского и его компании, да, насчет такого отношения к украинцам в целом. Вот. Но они прекрасно понимают риски. Если сейчас Россия начнет украинцев массово принимать, украинцы из-за границы начнут массово бежать в Россию, украинцы, которые на Украине посмотрят на этот процесс и также захотят, будут просто толпами, тысячами проламывать границу вот, украинскую, да, и кто их остановит? Вот. Те же пограничники с ними начнут это делать. Вот. То, во-первых, у России в плане квалифицированной рабочей силы прибавится значительно. Во-вторых, западный мир скажет, подожди, а что это украинцы к агрессору бегут? Что за фигня, короче, да? То есть уже там начнется когнитивный диссонанс. Вот. Ну и в-третьих, конечно же, какие-никакие, а экономические потери Украина понесет, потому что сейчас украинцы, которые за границей, а их там, ну, несколько миллионов, да, они как бы могут, имеют возможность отправлять деньги на Украину, что-то там как бы покупать там и так далее, да, уже как бы такой, даже такой возможности не будет, вот, да и много-много чего этот вопрос решит, причем я больше скажу, вот у нас есть подписчик, он сейчас, он как раз переехал в Россию, и он пытается сейчас сделать паспорт российский, но у него проблема, он с Украины переехал. А он хочет сделать паспорт для того, чтобы пойти контракт заключить с армией. Не просто там добровольцем куда-нибудь без паспорта, он именно хочет по закону, как бы, чтобы был паспорт, он заключил контракт с русской армией, как гражданин России и так далее. У него с этим проблема, потому что он украинец. Да? Ну, это отдельная тема, я думаю, мы ему информационно как-то поможем, мы эту движуху попробуем как-то тоже навести. И вот какое количество украинцев, в принципе, которые переедут в Россию, во-первых, у них немножечко мировоззрение изменится, да, когда они поймут, что то, что по украинскому телевизору говорили и западные СМИ писали, немножечко не так все. Да? И какой процент захотят, допустим, пойти в армию? Да, ну, захотят, много захотят пойти в армию России. Вот. Поэтому здесь много моментов. Но украинские спецслужбы это понимают, поэтому что будет? Что будет? Они постараются нивелировать возможность того, что российские власти примут такое решение по отношению к украинцам. И что они будут делать? Они будут максимально все свои возможности поработать дистанционно включать и работать, вот как они сейчас работают, допустим, с гражданами России в плане там мошеннических схем, выманивания денег, уговоров спалить какой-то военкомат, облить кого-то зеленкой там, или бюллетени и так далее. Они сейчас полностью переключатся на украинцев, которые живут на территории России. Также они сейчас какие-то спящие ячейки, которые у них были как консервы, начнут как бы активизировать. Да? Для чего? То есть, чтобы сейчас украинцы в России начали нарушать закон. И причем начали нарушать его как украинцы. Да? И вот уже начались случаи, вот один случай был, когда участника специальной военной операции в Ростове избили толпа малолеток, которые кричали, что мы украинские ЧВК. Как бы. Но, да, вот такие моменты, они сейчас, ну, то, чего раньше как бы было, ну, мягко говоря, ну, его не было, сейчас такие штуки начнут появляться регулярно. Просто ну, надо обращать на это внимание, как бы, да, и понимать, почему вот это происходит. Сейчас все силы украинских спецслужб, я думаю, и западных спецслужб, бросят на то, чтобы украинцев, которые живут на территории России, начали ну, провоцировать, стимулировать, мотивировать, нарушать закон. Вот. Я думаю, что нашим спецслужбам нужно также на это обратить внимание, чтобы пресекать вот эти моменты, как бы, ну и держать на контроле, как бы, украинцев, которые живут на территории России, хотя бы какой-то период, вот именно период, пока не будет принято решение нашим правительством по украинцам, которые останутся скоро без документов и будут как кочевники кочевать по миру и жить в бочке, как Диоген, да? Ну, я скажу, как и говорил, что чем больше у нас успехов на фронте и больше поражений противника, тем больше будет, значит, совершаться каких-то террористических моментов на нашей территории. Поэтому какие они будут точно, я тут сказать не могу. Но, в принципе, это, наверное, было бы логично, чтобы остановить какие-то наши действия по притоку украинцев. Да, они должны что-то будут делать. Что именно, я тут не скажу, как бы, да. Ну, логика в этом есть. Я с тобой соглашусь, что... Ну, а там, конечно, посмотрим. Посмотрим, как бы. Да. Так, ну что, на сегодня все тогда? Да, да. На сегодня все. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.